миндалем, в россыпи горячей соли, призывно зазвенели бокалы, пробуждаясь и побуждая взять их в руки. Официанты исчезли, метрдотель исчез, стало тихо, как в храме, и лица его новых знакомых, авторов этой наиобыкновеннейшей затеи, попить пивка после обеда, ну пусть даже дорогого пивка, в каком-то дорогом ресторане, а вот лица его хозяев вдруг стали даже не торжественными, а напряглись, помрачнели или нет, важно насупились. С чего бы? Ни яств волшебных, ни вин заморских, столь здесь дорогих, и даже ни намека на стриптиз. Какой уж там стриптиз в такой сумрачной комнате? И все? Пивком его решили угостить. Он огляделся, понимая, что чего-то еще не углядел здесь, что неспроста. Все-таки так напряглись, насупились, заважничали эти три молодых финна. Огляделся и увидел на одной из стен фотографии. Не разобрать было, чьи это были портреты, а это были портреты. Он подошел поближе, чтобы разглядеть. Фотографии были вытянуты в шеренгу. Эта шеренга прерывалась посредине небольшой нишей, в которой стояла маленькая, но в полный рост скульптура, вырезанная из темного дерева. Он вгляделся, слыша напрягшуюся за спиной тишину. На фотографиях-портретах были одни только мужчины, кто в штатском, кто в военном, твердые воротнички, старомодная повязь галстуков, а у военных старомодные, кончиками вверх усы и френчи, каких теперь не носят. Стоп! Ринулась память назад, сюда, вот в этот город, на улицах которого сейчас хозяйничала пустыня, песком тараня окна и стены, завихриваясь смерчами на площадях, и на той площади, где стоят четверо из гранита, сейчас сплетаются смерчевые столбы, выстрелами хлопая от ударов о гранит. Фотографии, фотографии. Из одного времени люди, повязанные одной историей и одной эпохой, столь похожие старомодными воротничками и повязью галстуков. Музей, музей. Но только в воротничках и галстуках их сходство, а дальше различие, противоположность, вражда, ненависть, смертельное противоборство. Музей, музей. Здесь и там, в той коричневой комнате северо-отеля. Так вот, что добыла ему память. Ко времени, к месту. Память, о память наша, умеет стукать нас лбом о стену. Так что же это были за люди на тех фотографиях? Кто же это был изваян там из дерева и как святой в церковном притворе помещен в нишу? Память снова, вмиг отмахав 5000 километров, примчала его к стене в той комнате, напомнила ему, как он вчитывался тогда, близко наклонясь в надписи под фотографиями и скульптурой. На трех языках были надписи: на финском, на немецком, на английском: Эрфурт, Рангел, Рюти, Вальдек, Гейндрихс, Гиттел. В дереве же был изваян Маннергейм. То были люди войны, то были враги, а иные просто гитлеровцы, которых и врагами невозможно назвать, ибо они хуже врагов. Им нет названия, хоть на финском, хоть на немецком, хоть на английском. А что же было дальше? Вот в этом-то и вся суть, что же было дальше. А ничего, ничего особенного. Стали пить пиво, да разговор прервался, почти прервался, стал труден. Он вспомнил себя там, сейчас, здесь вспомнил. Ему было трудно, вспомнил, что было трудно, хотелось подняться и уйти. Он вспомнил, что ему хотелось это сделать, но не поднялся и не ушел, что удержало. То, что он был гостем, то, что он был в чужой стране, живущий по своим законам и со своими кумирами. Но хозяева его нарушили правила гостеприимства. Они не должны были тащить его в свою коричневую комнату. Это была их вера, а не его.